Участковый. Назад в СССР. Пролог. Первое дежурство. Привыкай, стажер. У Зинки подобный рецидив каждый месяц повторяется. Причем чуть ли не день в день, посвятил меня старшина милиции Харченко. Именно его назначили моим наставником, и теперь я старательно впитывал все премудрости милицейской службы. Мы отправились на вызов в 2:30 ночи. Прибыли на адрес. Ничего особенного, бытовая ссора. Мужу выдали получку на комбинате, и он по этому поводу залил за воротник полулитру беленькой, и само собой часть денег до домашнего очага не донес. Супруге это шибко не понравилось, и она закатила грандиозный скандал, сопровождаемый легкими телесными наказаниями растратчика семейного бюджета. Провинившийся супруг не нашел никаких других аргументов и в пылу бурной дискуссии поставил благоверный фингал. Та, соответственно, подобного не стерпела и вызвала наряд милиции. Когда мы приехали, супруги уже помирились. Пострадавшая сторона наотрез отказалась писать заявление на любимого пропойцу и после выслушивания небольшой лекции старшины, выставила нас из квартиры. И все было бы нормально, но старенький милицейский козлик, на котором мы приехали, наотрез отказался заводиться. На вопрос, сможем ли мы уехать, водила покачал головой и остался чинить автомобиль. А мы со старшиной потопали пешком до отдела милиции по темноте, через довольно-таки большой микрорайон, построенный вокруг ткацкого комбината. Ложный вызов. За такие выкрутасы штрафовать надо, проговорил я. Опытный старшина ухмыльнулся. Сержант, да не бери в голову. Такого добра тут каждый день вагон и маленькая тележка. Это жизнь, а не кино про шпионов. Так что с пистолетом в руке редко приходится бегать. Поработаешь на земле пару-тройку лет, сам все поймешь. Если честно, то произошедшая ситуация меня ни капельки не взбудоражила. Я нервничал совсем по другому поводу. Отправившись в путь пешком, мы неуклонно приближались к части микрорайона, где я бывать особо не любил. Этот городской закуток местными жителями издавна назывался Царским переулком. На табличках он обозначался как Ткацкий проезд. Царским его называли из-за десятка домов, построенных на окраине Москвы питерским промышленником еще до революции. Почти все здания когда-то были казармами, предназначенными для первых рабочих ткацкой фабрики. Но один из домов выделялся. Его словно перенесли сюда из Петербурга и называли домом инженеров. С внешних сторон роскошная отделка, лепнина и чуть ли не полноценные колонны со статуями атлантов. А внутри – невзрачный квадратный дворик, к которому вела глубокая арка. Именно в этой арке 8 лет назад нашли труп моей матери. Я вспомнил, как в 11 лет узнал о ее насильственной смерти. В это время невдалеке послышался шум мотора. Прошло несколько секунд, из параллельной улицы вынырнула скорая помощь с выключенными фарами. Наш путь проходил далеко в стороне, но в свете единственного уличного фонаря, я неплохо рассмотрел красные кресты на белом кузове и выключенные проблесковые на крыше. Двигаясь очень медленно, скорая повернула в Царский переулок и там исчезла. Меня целый день терзали тревожные предчувствия, а произошедшее еще больше насторожило. Товарищ старшина, а почему это медики здесь без включенных фар шляются? У нас в микрорайоне фонарей раз-два и обчелся. Неужели не боятся куда-нибудь врезаться? Старшина пожал плечами. Да кто его знает, сержант, возможно, электрика барахлит, а у них срочный вызов. На нашей станции скорой помощи машины одно старье. Не старшина, эта машина, не из наших. Рафиков здесь отродясь не водилось. Я точно знаю, у меня на скорой школьный друг работает. Они точно из другого района Москвы прикатили. Может, сходим проверим? Вот ты, Иван, мнительный, весь в своего батю. Первое дежурство, а ты уже строишь из себя Шерлока Холмса и ищешь приключений на свою пятую точку, пробурчал старшина, но все-таки в сторону Царского переулка завернул. А когда до нужного поворота оставалось 20 метров, мы услышали резкий звук, похожий на скрип чего-то металлического и давно не смазанного. Это вызвало еще больше подозрения и заставило ускориться. Завернув за угол крайней общаги, мы как по команде остановились и внимательно осмотрели не особо широкий, длиннющий переулок. Расстояние между зданиями было минимальным. Вдали горели всего 2 уличных фонаря, и в их тусклом, помаргивающем свете, не было видно ни одной машины. Это было странно, так как все знают, что в Царском переулке сквозного проезда нет. Раньше был, но теперь задворки упираются прямо в бетонный забор ткацкой фабрики. А между стенами бывших казарм оставлено так мало места, что там может проехать только мотоцикл с коляской. Может, скорая в арку дома инженеров завернула или у пятой общаги за кустами сирени припарковалась. неуверенно предположил старшина. Он топтался на месте, явно не горел желанием идти дальше и все досконально проверять, ибо мы и так сильно отклонились от маршрута, ведущего к Рофт. В этот миг я почувствовал, что нехорошие воспоминания об этом месте заставляют меня притормозить. Теперь я сам склонялся отвернуть и пройти мимо. И в тот самый момент, когда я себя почти уговорил, из той самой роковой арки вышел мужчина в светлом плаще и темной шляпе. Немного постояв, он огляделся, затем закурил и направился в нашу сторону. Увидев подозрительного гражданина, я сделал шаг навстречу. Старшина тяжко вздохнул и побрел следом. Пока мы сближались, я рассматривал все закоулки, выискивая парковку, скорой помощи, но безрезультатно. Шагов через 50 милицейские кокарды на фуражках блеснули в свете ближайшего фонаря, и незнакомец нас заметил. Сразу остановился, выкинул сигарету и направился в обратную сторону. «Чего это он?» – спросил я у бредущего позади старшины. «Не знаю, но просто так от советской милиции граждане не бегают», – выдал он и тут же меня обогнал. «Давай-ка, стажер, теперь ты за мной. Эй, гражданин, можно вас на минуточку?» Услышав выкрики Харченко, незнакомец ускорился и, как только поравнялся с аркой, заскочил в нее. После этого мы побежали. Помпезная лепнина дома инженеров замелькала с левого бока. Мы влетели в арку и тут же замерли на месте. Сначала меня остановил порыв пронизывающего китель сквознячка, а потом в сумраке проявилось, лежавшее на брусчатке тело девушки. Поначалу я подумал, мне это все почудилось, ведь именно на этом самом месте, 9 лет назад, нашли труп моей матери. «Стажер, чего завис?» – рявкнул старшина прямо на ухо и дернул меня за рукав кителя. «Давай пулей к 5-й казарме. Там у входа будка с телефоном-автоматом. Срочно вызывай сюда наших». Старшина Харченко подобрался и теперь, держа пистолет Макарова в руке, всматривался в темный квадрат глухого дворика. «Но, товарищи старшина», — пытался возразить я, но тот на меня грозно зыркнул. «Сержант Горюнов, я что сказал, ноги в руки и вперед, исполняй приказ». Я не хотел уходить, ибо предчувствовал, что опасность притаилась где-то совсем рядом, но внезапно понял, что старшина прав, и чем быстрее прибудет подмога, тем лучше для дела. Рванув с места на предельной скорости, я добежал до 5-й казармы за пару минут. Еще минуту потратил на объяснение сути произошедшего заспанному дежурному. При этом все время смотрел на темнеющий зев проклятой арки. А ровно через 5 минут я вернулся обратно и обнаружил истекавшего кровью старшину, лежавшего рядом с телом убитой. Выгибаясь от боли, он показывал на старые ржавые ворота и хрипел. Впоследствии выяснилось, что печень Харченко пробита десяток раз чем-то похожим на заточку, и шансов выжить у него не имелось. Как не имелось шансов выжить незнакомой девушке и моей матери, ведь их убили точно таким же способом. Я ждал появления из сумрака неизвестного преступника в шляпе, но до приезда оперативной группы он так и не показался. Пистолет старшины бесследно исчез. Машину скорой помощи тоже не нашли. Именно так нетривиально прошло мое первое дежурство. И именно тогда я понял, что готов отдать жизнь, чтобы найти и наказать того гада, который все это непотребство сотворил. Глава 1. Подстава. Наше время. Повидавший всякого УАЗ-патриот заехал на стоянку управления утром. Без 15:08, сидевший за рулем подполковник Горюнов привычно завернул к своему законному месту и остановился, не доехав всего несколько метров. На его месте стоял новенький черный Гелендваген. Судя по дополнительным хромированным элементам и роскошным титановым дискам, машина из салона вышла в максимально дорогой комплектации. «А кто это у нас тут такой борзый нарисовался?» — пробурчал Горюнов и посмотрел на блатные московские номера с тремя девятками. Еще недавно глава отдела по расследованию особо важных уголовных дел бросил бы свой патриот прямо здесь, вошел в здание управления и уже через пару минут знал, что за самоубийца решил занять его место. Затем он бы нашел способ вытянуть оборзевшего сотрудника из здания и популярно разъяснил ему, что здесь свою тачку оставлять нельзя. Но сейчас подполковник так поступить не мог. Буквально неделю назад в его жизни все резко изменилось. Нет, Горюнов по-прежнему не страшился связаться с кем-то высокопоставленным. А если сделавший ошибку сотрудник МВД не внемлет словам и поведет себя неадекватно, то давно разменявший полтинник подполковник сможет за себя постоять. Как говорится, бывших мастеров спорта по боксу не бывает. Иван Петрович ничего и никого не боялся, и его нынешнее невысокое звание об этом свидетельствовало. Однако непредвиденные обстоятельства и устный договор с новым начальством – накладывали определенные ограничения, не позволявшие вести себя, как раньше. Припарковав свои «Патриот» на свободное место, которое постоянно перегораживали машины оперативных служб, подполковник забежал по ступенькам и привычно распахнул массивную дверь управления. Войдя внутрь, неодобрительно зыркнул на дежурного, отсканировал карту пропуск и прошел через вертушку. Дежуривший в аквариуме Старлей вскочил и явно хотел что-то промямлить в свое оправдание, указывая на стоянку, но Горюнов лишь отмахнулся. При этом он бурчал под нос о том, куда Старлею следует засунуть любые оправдания. Нехорошие предчувствия звали подполковника побыстрее подняться на второй этаж и добраться до своего отдела, но вместо этого Иван Петрович в последний момент отвернул и направился вниз по лестнице. Попав на минусовый уровень здания, он прошел по неимоверно длинному коридору, остановился у железной двери, не имеющей опознавательных знаков, и прислушался. Уши опытного оперативника уловили частые и яростные щелчки по механическим клавишам. Это свидетельствовало о том, что молодые компьютерные гении, работающие в центре обработки информации, вместо того, чтобы трудиться на благо Родины, опять во что-то режутся. Доносящиеся от звуки коротких реплик про кидание гранаты вызови помощи, эту версию подтверждали. «Вот гады, ну не дай бог, вы не выполнили моего задания», — подумал Горюнов и постучал кулаком в дверь. Буквально через пару секунд щелкнул магнитный замок, и подполковник смог ворваться внутрь. Пройдясь цепким взглядом по квартету молодых аналитиков, Иван Петрович невольно оскалился, но вместо красочных картинок на больших мониторах, увидел перелистываемые текстовые документы и меню программного обеспечения служебного пользования. «Паша, ты же знаешь, я не против, когда в перерывах вы устраиваете свои сетевые зарубы. Но если это вредит делу, я такого не спущу», — Горюнов обратился к старшему аналитику, являющемуся главой отдела обработки данных, и пригрозил кулаком. Среагировав на слова подполковника, к нему подскочил худосочный лейтенантик. «Иван Петрович, ну мы же работаем, с заданиями начальства справляемся, все идет строго по плану», — быстро протараторил он и поправил очки. «Значит, документы, которые мы с тобой выбрали из базы данных МВД, перед моей вынужденной командировкой, вы в отдельный реестр уже скопировали и все это прогнали через новую программу. И, кстати, я надеюсь, что вон те старые папки с архивными делами уже оцифрованы и добавлены в базу». Подполковник указал на десяток высоченных стопок с папками, сложенных в углу между серверами. Как ему показалось, за время, прошедшее с последнего визита, стопки не изменили своего местоположения. «Иван Петрович, база данных собрана, программу я написал, а вот насчет оцифровки старых дел небольшая неувязочка вышла». Лейтенант виновато опустил глаза в пол. «Что за неувязочка?» — с нажимом прорычал Горюнов, и чуйка старого мента мигом сообщила: «Дело точно не в нежелании парней работать. Генерал Макаров, как только вы уехали в командировку, к нам в подвал спустился его заместитель, полковник Прудников. Подробно расспросил, чем мы здесь занимаемся. Узнал о вашем задании занести в базу данных старые архивные дела, хоть как-то связанные с серийными убийствами, и прогнать все через специально созданную нейросеть». Лейтенант замялся. «Паша, не томи, говори, как есть», — подогнал его Горюнов. «После этого меня к себе в кабинет вызвал сам генерал Макаров. Если коротко, то хорошенько отчехвостил и сказал, что мы занимаемся тут какой-то херней. А затем его зам с личным помощником нагрузили наш отдел работой на 3 месяца вперед». Подполковнику захотелось выругаться вслух, но он сдержался. «Да мля, разве так можно? Эти суки все дело похерили», — проворчал он эмоционально и, развернувшись на месте, вышел из царства компьютерных технологий в коридор. Лейтенант выскочил следом, и когда они исчезли из сектора обзора, висящий над дверью камеры придержал Горюнова за рукав. «Товарищи, подполковник Петрович, короче, я все сделал, о чем мы договаривались», — таинственно сообщил он. «Конечно, продукт сырой и на точечную отладку уйдет больше времени, чем я думал, но главное, нейросеть заработала». Горюнов посмотрел на лейтенанта менее строго. «Паша, дай мне результат, сам знаешь, как важна эта твоя нейронка для дела. Чую я, тот материал, который я десятками лет по архивам собирал, с помощью твоей программы заиграет новыми красками и, наконец, даст возможность понять, что конкретно мы недавно нащупали. Иван Петрович, вот возьми, сказал Паша, затем вытянув из внутреннего кармана сложенный лист и протянул подполковнику. Я не хотел раньше времени показывать половину работы, но сейчас чую, что пора, иначе потом точно поздно будет. Развернув распечатанную карту Москвы с пригородами, Горюнов заметил три жирно выделенные отметки, находящиеся в ранее обнаруженных им местах, напрямую связанных с дюжиной похожих убийств. Кроме них он обнаружил на окраинах Москвы еще 9 похожих меток. Эти были не так ярко выделены. Рядом стояли примерные координаты и прописаны адреса ближайших домов. Но больше всего подполковника удивили около 20 едва обозначенных отметин, раскиданных по всей Москве и ближайшим окрестностям. «Паша, это то, о чем я подумал», — спросил он, немного опешив от подобного чересчур обильного результата. «Да». Пока у меня нет возможности внести в отдельный реестр все старые архивные дела и прогнать их через нейросетку, но уже сейчас я уверен, после сведения всех документов, эти 9 новых меток станут пожирнее, но их слишком много, а это не может быть сбоем программы, не поверил Горюнов. Нет, это исключено. Нейросетка прогнала через себя информацию несколько сотен раз, и с каждой новой серией анализа документов, дополнительные метки все добавляются и добавляются. Лейтенант нервно огляделся, и Горюнов заметил, как его пальцы дрожат. Если честно, то поначалу я сам подумал, что это сбой, помноженный на глюк, и решил проверить вручную. Двое суток не вылезал из подвала. Петрович, там, правда, все очень странно, но достоверно. Давай поподробнее. Мы взяли доступную выборку убийств, совершенных за последние 40 лет, но нейронка капнула глубже и добралась аж до 60-х годов 20 века. А еще она вобрала в себя кучу информации из сотен уголовных дел, которые мы никак не учитывали. Так вот, 20% выбранных убийств – это те, за которые граждане СССР и Российской Федерации уже осуждены. Кто-то отсидел большой срок, кто-то получил вышку и их уже давно казнили. Еще 10% эпизодов – списаны на самоубийство или смерти по неосторожности. 20% – это старые висяки, просветил лейтенант и внезапно замолчал. А куда делись еще 40%, не понял Горюнов, уже подсчитав оставшиеся неучтенными проценты. А вот здесь все еще интереснее. Я такое точно не предполагал, но 40% всей информации алгоритм нейронки вобрал из базы данных без вести пропавших. Как я понял, он учитывал близость подозрительных мест и определенные характерные параметры жертв, пропавшие без вести. Мы этот фактор никогда не учитывали, и, похоже, очень зря. Да, это переворачивает все наши теории с ног на голову. Еще раз внимательно осмотрев схему, подполковник прошептал вслух несколько смутно знакомых адресов. «Паша, если честно, такие объемы меня поражают своей нереальностью. Непонятно, как этого раньше никто не замечал. Петрович, я сам в шоке», признался лейтенант. «Об этом кто-то, кроме нас, знает», поинтересовался Горюнов, отлично понимая, что если это сейчас показать кому следует, даже в таком сыром виде, то это произведет в управлении эффект разорвавшейся бомбы. И эта бомба разворотит не только управление, но и Центральный следственный комитет. Очень многим сидящим в высоких креслах это явно не понравится. А первому информация не понравится новому непосредственному начальству Горюнова, генералу Макарову. «Товарищ подполковник, обижаешь. Я даже своим парням не стал показывать. Сказал, что с нейросеткой ничего не получилось. А уж заму генерала и ему самому тем более про это ни звука. Он знает только то, что мы переводили в электронный вид старые дела 40-летней давности и не смогли закончить работу. Паша, а теперь слушай меня внимательно и запоминай. Самое главное, не вздумай об этом кому-то случайно растрепать. Даже собственной маме или девушке ни слова. Программу спрячь так глубоко, чтобы ее точно не обнаружили. Пойми, это настоящая ядерная бомба. И без железобетонных доказательств, собранных на Земле, она и нас с тобой может похоронить. Нейросеть спрятана на удаленном архивном сервере, так что ее никто не найдет. Доступ к аккаунту имею только я. А насчет остального, Петрович, ты меня знаешь, молчу как рыба». Подполковник удовлетворенно кивнул. «И еще одно. Скачай мне электронную копию полученных результатов. Если возможно, выдели отдельно пофамильно с актуальными адресами проживания всех живых свидетелей, старых эпизодов. Еще мне нужны те, кто уже отсидел за убийство. Я попозже спущусь и заберу флешку. Будет сделано», сказал парень и невольно выпрямился, словно стоит в строю. «Спасибо, Паша, орденов не обещаю, но Родина тебя точно не забудет и обязательно даст пару раз по шее». Сложив листок, Горюнов запихнул его во внутренний карман и направился к лестнице. И в этот момент он почувствовал себя старой ищейкой, наконец взявшей очень важный след. Поднявшись на первый, он тут же столкнулся с полковником Ларионовым, главой смежного отдела, занимающегося преступлениями в экономической сфере. «Иван Петрович, привет, я вижу, ты до своего кабинета пока так и не добрался», сходу поинтересовался он, при этом напустив в голос таинственности. Горюнов сразу насторожился, ибо понял, Ларионов его поджидал специально. «Геннадий Васильевич, не темни, говори, о чем хочешь поговорить или, может, предупредить?» «Увы, Петрович, но разговоры разговаривать нам уже поздно, да и полномочий разглашать опасную для собственной шкуры информацию я не имею, но имею желание посоветовать, никуда больше не сворачивать и побыстрее добраться до своего отдела, а то новые начальнички там без тебя могут таких дел наворотить». Дважды повторять Горюнову не понадобилось. Кивнув собеседнику, он понял, во время его поездки в командировку начал реализовываться самый плохой сценарий из тех, что он себе представлял. Рванув вверх по лестнице, подполковник попытался успокоиться. Значит, началось. Генерал Макаров все-таки не выдержал и решил зачистить управление от тех, кто точно не будет лизать ему пятую точку. А ведь Горюнову клятвенно обещали в Следственном комитете, что дадут доработать полгода. Позволит доделать дела и спокойно передать бразды правления отдела своему заму майору Зайцеву. Но похоже, пока он отсутствовал, эти суки все переиграли. А значит, Макаров сумел поднять все свои связи и договориться наверху о немедленной отставке подполковника. Горюнов понимал, бороться бесполезно. Остается одно, повести себя достойно и, самое главное, не сломать кому-то челюсть. Табельный пистолет так и оставался в оружейной комнате управления, и это очень хорошо. Не нужно, чтобы сегодня он был под рукой. С этими мыслями подполковник распахнул дверь и ворвался в свой родной отдел, в котором проработал без малого 14 лет. Окинув цепким взглядом помещение, он увидел следующую картину. Его оперативники, Коля, Гера и Заур, сидели у стеночки, в стороне от своих столов, а на их законных местах разместились незнакомые офицеры МВД в форме. Они вытаскивали документы из столов и внимательно их просматривали. Но больше всего Горюнова возмутило не это, а то, что происходило за прозрачной перегородкой. Через стекло открывался отличный вид на его кабинет. Заместитель, майор Зайцев, вытаскивал папки с делами из распахнутого настежь личного сейфа Ивана Петровича и выкладывал их перед занявшим место подполковника здоровенным типом. При этом рядом стоял главный прихлебала Макарова полковник Прудников и одобрительно кивал. Когда Горюнов подходил к двери, Заяц заметил его и виновато опустил глаза. Сидевшего за столом незнакомца, появление начальника отдела ни капельки не смутило. Оценивающе оглядев подполковника, он продолжил копаться в его столе, как в собственном. Не выдержав такой наглости, Горюнов распахнул дверь и хотел рвануть в атаку, но в этот момент ему преградил путь сам генерал Макаров, вышедший из-за шкафа с папками. Встреча получилась неожиданной. Замерев на пороге, подполковник уставился в прищуренные глаза генерала и почувствовал, как начинают инстинктивно сжиматься кулаки. Они знали друг друга очень давно, еще во времена СССР, вместе учились в одной группе школы милиции, увлекались одним и тем же, боксом и футболом, должны были стать друзьями, но судьба распорядилась по-другому. Так уж получилось. Два курсанта столкнулись на ведомственных соревнованиях по боксу. Фаворитом был курсант Макаров, чемпион Москвы среди юниоров. Тогда ему прочили большое будущее в спорте. Однако фаворит проиграл бой Ивану Горюнову, никому неизвестному КМС по боксу из Подмосковья. Но самое неприятное, Горюнов, совсем не желая этого, не просто отправил Макарова в нокаут, а сломал ему челюсть. Причем перелом оказался нехорошим. В результате, из большого спорта будущему генералу МВД пришлось уйти навсегда. После этого личные отношения у них как-то не заладились. А когда Горюнов пришел в больничную палату и попытался извиниться за нанесенную травму, Макаров ответил грубо и дал понять, что никогда этого не забудет и обязательно отомстит. И вот теперь, когда прошло больше 30 лет, едва вступивший в должность непосредственного начальника, генерал Макаров на деле показал, что он не забыл прошлых обид и решил нанести ответный удар. Еще неделю назад, после неожиданной отставки прежнего начальника, Появившийся в управлении Макаров первым делом вызвал Горюнова к себе. Сделав вид, что они незнакомы, он заявил подполковнику, что ему пора писать рапорт и выходить в отставку по возрасту и выслуге стажа в МВД. После этого у них состоялся очень неприятный разговор, во время которого Иван Петрович аргументированно разъяснил закусившему у дела генералу, что у него сейчас в разработке несколько очень важных уголовных дел. Их нельзя бросать на полпути и нужно довести до логического завершения. Поначалу Макаров наотрез отказывался принять аргументацию. Подполковнику пришлось напрячь все свои связи в Следственном комитете. После звонка с самого верха, генерал Макаров неожиданно согласился пойти на уступки. Они договорились, что Горюнов проработает еще полгода и, если результаты будут удовлетворительны, задержится еще. Со своей стороны, Ивану Петровичу тоже пришлось пойти на компромисс и написать рапорт с непрославленной датой отставки. Это устроило всех, и они разошлись краями. Горюнов получил драгоценное время, необходимое для завершения главного дела всей жизни. А генерал получил рычаг, способный в любой момент отправить подполковника на подмосковную дачу, выращивать помидоры. И вот сейчас, всего через неделю после заключения этого договора, карательный рычаг почему-то сработал раньше времени. Причем процесс явно запустили в момент отбытия Горюнова из Москвы. Это все он понял сразу и потому с трудом удержался, чтобы не пробить Макарову справа в челюсть. «А, Горюнов, это вы, подполковник, проходите и садитесь вон туда». Пришедший в себя генерал указал на старый стул в дальнем углу кабинета. «Кстати, ваш рапорт сегодня подписан, разумеется, с разрешения вышестоявшего начальства. А это ваш преемник, майор Иващенко Антон Сергеевич. Сегодня он примет все ваши важные дела, а уже завтра вы, как и хотели, сможете отправиться на дачу, сажать огурчики и помидорчики. Подполковник, я надеюсь, на вашем загородном участке есть теплица?» Макаров говорил подчеркнуть доброжелательно, но Горюнов видел, как он упивается отложенной на долгие годы местью. Подполковник чувствовал это и понимал, что сейчас противопоставить этому ничего не сможет. Конечно, можно выйти и начать названивать высокопоставленным друзьям, для которых он сделал много чего полезного, но связи генерала намного мощнее. Ведь без разрешения с самого верха, он бы на такое самоуправство точно не пошел. Горюнов мог начать качать права, мог предъявить свои государственные награды, сказать, что от этого пострадает расследование, мог напомнить про заключение устного договора и устроить скандал с мордобоем, но он не стал этого делать, ибо почувствовал, что именно этого от него и добиваются. И если он себя так поведет, то точно пострадает дело всей жизни, в котором, наконец, наметился прогресс. А еще он знал таких, как Макаров. Работа, выполненная другими, им до одного места и не ценится. Главное — собственная выгода и личные амбиции. Не поддавшись на провокацию, Горюнов прошел мимо генерала и, сев на указанное место, принялся внимательно наблюдать за происходящим спектаклем. Первым делом рассмотрел своего преемника. На вид майору Иващенко лет 30 с хвостиком, но глаза почему-то выглядят намного старше. Просматривает бумаги не для вида, а внимательно вчитывается в заинтересовавшие фрагменты текста. Явно профессионал, направленный сюда тушить возможный пожар. Подполковник уже сталкивался с подобными персонажами. Внешне грубоватый выглядит тупым шкафом, а на самом деле умен, и под маской дуболома просматривается волчий оскал настоящего хищника. Короче, очень неудобный противник. И он сейчас Горюнову точно не по зубам. Следя за поведением майора, подполковник догадался, кто именно поставил новенький гелик на его законное место. И оставил он его там не просто так. Прокачав вводные, Иван Петрович пришел к выводу, что налицо проведение тщательно спланированной спецоперации. И ее цель – не просто свести старые счеты, забрать у него отдел и отправить в отставку. Изначально они хотели вывести его на эмоции и заставить наделать глупостей. Ну а самое главное, Горюнов внезапно почувствовал, что настоящий бенефициар этого представления находится не здесь. Пришлый майор, зам Макарова и сам генерал – заинтересованные исполнители. Их поведение и читаемый язык тела об этом свидетельствуют. Такие подставы опытный Иван Петрович чуял за километр. Но зачем и, главное, кому именно это все нужно наверху? Ответа на этот вопрос пока не имелось. Задумавшись, он вспомнил о распечатке, лежавшей в кармане, и нервно сглотнул. Да нет, о такой глубине заговора не может идти речи. Ведь все давно знают, что начальник отдела Важняков, особо выделял серийные убийства, да и раньше его расследование никто не пытался ограничить. А значит, прорыв в деле и нынешние события – это просто досадное совпадение. А тем временем, разыгрываемый спектакль продолжался. Некоторые папки с важными бумагами демонстративно передавались из рук в руки, а генерал так и вовсе принялся небрежно перетасовывать документы до состояния наведения полной неразберихи. Явно делал это специально, однако Иван Петрович уже внутренне успокоился и на провокации не поддавался. В какой-то момент Горюнов даже ухмыльнулся, ведь он знал, все нужные ему документы, связанные с главным делом его жизни, давно скопированы и находятся на даче, в тайнике. А еще он отлично понимал, уход в отставку, сдача корочек и табельного оружия не помешают ему продолжить заниматься поиском очень странного серийного убийцы. Он продолжит копать, покуда дышит, а если после смерти появится шанс вернуться, то он и потом продолжит рыть землю и успокоится только тогда, когда вцепится ему в глотку. Так что сейчас подполковник просто сидел и строил планы на ближайшее будущее, а для успокоения следил за большой мухой, медленно летающей над головой майора Иващенко. И, как он сразу подметил, именно такое поведение начало выбешивать генерала Макарова. Он продолжил строить серьезную рожу и многозначительно торкал пальцем в протянутые заместителем документы. Вот только Горюнова это больше не цепляло, ибо он знал точно, в бумагах, разумеется, без откровенной подтасовки, им ничего на него накопать не удастся. Весь этот спектакль продолжался часа два, и все это время Ивану Петровичу казалось, что его преемник чего-то ждет. В результате у него начало зарождаться нехорошее предчувствие. Чуйка, опера сообщала, что скоро что-то должно случиться. Так что, когда в кабинете зазвонил стационарный телефон, он совсем не удивился. Трубку поднял преемник. «Кто звонит?» «Капитан Лапин». «Не знаю такого». «Откуда?» «Откуда?» «Понял». «А зачем звоните в мой отдел?» «В вашем микрорайоне ночью произошло убийство». «Что говорите?» «Убийство по нашему профилю. А этот номер телефона оставлен подполковником Горюновым, вашему эксперту-криминалисту». Майор явно специально все проговаривал, чтобы потом не пересказывать отдельно генералу Макарову суть разговора. Закончив его, он повесил трубку и многозначительно посмотрел на меня. «Ночью произошло убийство в Ткацком переулке. Иван Петрович, вам это о чем-то говорит? Местные зачем-то вызывают оперативную группу нашего отдела». В этот миг Горюнову захотелось выругаться трехэтажным матом в голос. Это же надо было такому случиться. То, что он ожидал в течение 9 последних лет, произошло именно сегодня. «Жертва – женщина?» – спросил он у майора. «Да». «Место убийства – арка дома инженеров?» «Да». «Убита около 3 ночи, холодным оружием. Десяток ударов в область печени». Преемник кивнул, подтверждая информацию, и как-то по-другому посмотрел на Горюнова. «Иван Петрович, значит, это снова объявился ваш серийник?» Не выдержав, проговорил уже бывший его заместитель, майор Зайцев. Затем он посмотрел на генерала и начал объяснять. 6-е убийство, в одном и том же месте. Причем временный период от первого до последнего, 40 лет, 43 года, поправил Горюнов Зайца. После этого преемник многозначительно посмотрел на генерала Макарова, и тот кивнул. «Езжайте на адрес, осмотрите там все, возьмите с собой нашего эксперта, вернетесь, сразу доложите. После этого закончите все дела здесь». Затем генерал повернулся к Горюнову. «И кстати, у вас, подполковник, пока еще идет последний день службы, так что приказываю выдвинуться вместе с группой в качестве консультанта. Горюнов, вам все ясно?» Макаров даже тут хотел поддеть, но вместо этого увидел хищную улыбочку на лице Ивана Петровича и нервно сморщился, словно откусив от кислого лимона. «Так точно, товарищ генерал, выдвигаюсь на место преступления в качестве консультанта», сказал подполковник вслух, а про себя в этот момент он шептал совсем иные слова. «Да, суки, делайте со мной все, что хотите, только не бросайте в терновый куст». Глава 2. Переход. Как только Горюнов выбрался из здания на стоянку, ему первый раз за последние 10 лет захотелось закурить. Патриот был намертво зажат машинами ДПС, так что ехать до знакомого с юности адреса пришлось с майором Иващенко. Иван Петрович совсем не удивился, когда подтвердилась версия о принадлежности новенького Гелендвагена его преемнику. Разговаривать особо не хотелось. Прихватив Зайцева с экспертом, они всю дорогу ехали молча. Воспользовавшись этим, подполковник обдумывал ситуацию и постепенно пришел к выводу, что генерал Макаров все равно не дал бы ему довести дело до конца, так что подобный уход со службы не такой уж плохой вариант, а маньяка он все равно поймает. В конце пути Горюнов успокоился и начал показывать кратчайший путь по узким улочкам его родного микрорайона, ведь именно здесь он родился и ходил в школу. Здесь с разницей в один год потерял мать и отца, отсюда ушел в армию и сюда вернулся служить в советскую милицию. Дом инженеров, с ведущей во внутренний дворик аркой, он знал, как свои пять пальцев, ибо именно там убили мать. Гелик вырулил в узкий проулок между бывшими общежитиями. Старые казармы продолжили свою жизнь и в 21 веке. Общежития и коммуналки приватизировали. Затем их внутренности снова перепланировали, порезав на типовые квартиры. И только дом инженеров остался практически нетронутым. Рядом с ним замерли несколько машин полиции и скорая помощь. При виде последней, из подсознания Горюнова полезли неприятные воспоминания о первом, неудачном дежурстве, проведенном в качестве милиционера-стажера. Припарковавшись невдалеке, оперативная группа покинула Гелик и направилась к арке. Тело молодой девушки лежало в глубине, примерно на том же самом месте, где раньше находили тела других жертв серийного убийцы. Местные сыскари с экспертом-криминалистом давно закончили осмотр и ждала приезда представителей управления. Раньше подполковник часто навещал местный околоток и знал почти всех, кто там служил. Но те, кого он видел сейчас, были слишком молоды, так что знакомых среди них Горюнов не обнаружил. Преемник сразу дал понять, кто здесь главный. Показал корочки и начал общаться с капитаном полиции. Похоже, он и звонил полтора часа назад в кабинет. К замершему в сторонке Горюнову подошел молодой парень с включенным планшетом в руках. «Иван Петрович, я местный эксперт-криминалист», — обратился он к подполковнику, тем самым дав понять, что откуда-то его знает. «Как только мы прибыли сюда, я сразу поговорил со старшим группы и дал ему ваш номер телефона. Откуда он у вас?» «Мой старый учитель, бывший судмедэксперт Артем Абрамович Кац, перед выходом на пенсию, рассказал об этом старом, таинственном деле. Так что я знаю много о так и непойманном серийном убийце. Кстати, про нашего неуловимого маньяка, в микрорайоне ходят настоящие городские легенды. А еще учитель оставил номер, который нужно набрать, если в арке снова найдут труп. Артем Абрамович, как же, помню. Он один из тех, кто выдвигал самые невероятные версии и был склонен к фантастическим теориям. Верил в мистику и перемещение во времени и пространстве. Горюнов вспомнил добрым словом старого судмедэксперта, так как именно с ним он множество раз вел долгие беседы в предбаннике местного морга еще в 90-е. В подсознании сразу появились картинки со стопками, наполненными неразбавленным медицинским спиртом. «Да, мой учитель, он такой, до последнего своего дня утверждал, что мы чего-то не видим, а он это подсознательно чувствует. Впрочем, с первого зарегистрированного убийства в арке до сегодняшнего дня прошло 43 года. Это слишком большой срок для действующего серийного убийцы. После такого и правда можно поверить во все что угодно». Горюнов указал на жертву. «Вы ее уже осмотрели? Все ли детали совладают?» «Да. Судя по тому, что я знаю из записей и рассказов учителя, это стопроцентно идентичный прошлым эпизод», — подтвердил эксперт. «А ведь 9 лет прошло. Я надеялся, что маньяк больше не появится». Подойдя ближе, Горюнов поднял сигнальную ленту и вошел под сень арки. И вновь, как и в прошлые разы, почувствовал неприятный сквозняк, будто идущий из кладбищенского склепа и пронизывающий тело буквально насквозь. Странно это все. Холодные мурашки пробегают по спине, но вместо озноба, со лба начинает капать пот. При этом немного повышаются давление и температура. На Горюнова так накатывало каждый раз, когда он прибывал сюда, после обнаружения очередного трупа. Подполковник скидывал все на нервы, ведь при посещении этого же места в другое время, подобные ощущения проявлялись редко. Вблизи других мест преступлений, на него накатывало всего 2 раза. А еще Иван Николаевич знал, завтра у него будет болеть голова. Быстро осмотрев тело, он не обнаружил ничего выбивающегося из привычной картины преступления и принялся исследовать внутренности арки. Теперь стены покрывали паршивенькие граффити, практически скрывшие выцветшую краску. Створка древних ворот, когда-то давно закрывающих въезд во внутренний дворик, уже давно намертво приварена к массивным кольцам, торчавшим из стены. Иван Николаевич в очередной раз удивился тому факту, что покрытая жестяным железом кованая решетка, украшенная вензелем первого хозяина комбината, Так долго продержалась, и ее никто не додумался снять и увезти на приемку металлолома. Чтобы рассмотреть все подробно, пришлось включить телефонный фонарик. Ведь несмотря на то, что переулок залит апрельским солнышком, внутри арки неестественно сумрачно. Горюнов вспомнил, как истекающий кровью старшина милиции указывал наверх и на решетку. Подполковник направил луч света выше, и ему показалось, что сгустившиеся тени расступаются на пару мгновений медленнее, чем должны. Ну вот, разволновался сегодня, накрутил себя, и опять мерещится всякая хрень. Проговорил про себя Иван Петрович и постарался выкинуть всякую мистическую пургу из головы. Подняв ленту, с другой стороны, он вошел в квадратный дворик-колодец. Сразу стало полегче дышаться. Здесь ему тоже приходилось бывать множество раз, так что одного взгляда хватило, чтобы понять, за последние 4 года тут ничего не изменилось. Однако сейчас Ивана Петровича интересовали не минимальные изменения, а единственное окно небольшой кухни, находящееся на 3-м этаже. Особо не надеясь увидеть того, кого не раз видел раньше, Горюнов взглянул на закрытое окно и обнаружил за стеклом белесое лицо старика. Выходит, что его прежний свидетель до сих пор жив. А ведь Антону Львовичу Воронцову уже далеко за 70. Бывший военный медик, инвалид, ветеран афганской войны. А раз он по-прежнему здесь, то у убийства наверняка появится главный свидетель. Поприветствовав старика взмахом руки, Иван Петрович заметил ответный кивок и повернулся к эксперту, который ходил за ним по пятам. А местные опера по квартирный обход уже сделали, поинтересовался он тихо, не собираясь отвлекать внимание своего преемника, продолжавшего беседовать с полицейскими. Да, сразу, как только прибыли на место, они пробежались по подъездам. Только как-то ребятки подозрительно быстро управились. Говорят, никто ничего не видел. Ясно, буркнул Горюнов и выругался про себя. Короче, раздолбай. Наверняка весь обход квартир занял минут 15, не больше. Спросили только у тех, кто открыл дверь, и на этом успокоились. Кстати, знакомого ему местного участкового, среди полицейских, Горюнов не обнаружил. Развернувшись на месте, Иван Петрович подошел к нужному подъезду и по памяти нажал 3 цифры на древнем домофоне. Магнитный замок послушно щелкнул. После этого подполковник проник внутрь и стремительно поднялся на 3-й этаж. Затем постучал в деревянную дверь, ибо знал, звонок в квартире ветерана, скорее всего, не работает. «Иван, входи, там открыто». Услышав приглашение, Горюнов распахнул скрипучую створку и, войдя, прикрыл ее за собой. Затем прошел по длиннющему коридору, попав внутрь крохотной кухоньки. «Антон Львович, здравствуй. Ну как ты тут поживаешь?» — спросил подполковник у свидетеля 2 прошлых убийств. Седой старик сидел на инвалидной коляске и с укором смотрел на него. «Как видишь, пока жив». После этого Горюнову стало неудобно. 4 года назад он заезжал в переулок самый последний раз, после того, как нанятая им охранная фирма в очередной раз устанавливала камеру наружного наблюдения на соседнюю общагу. Но тогда он к старику зайти не решился, побоялся не найти его в живых. А Львович, оказывается, жив и выглядит почти так же, как в те времена, когда они первый раз встретились. «Антон Львович, скажи, неужели ты в 3-й раз все видел?» — спросил Горюнов, уже предполагая, каков будет ответ. После этого он подошел к закрытому окну и посмотрел на отлично просматриваемую арку. «Ну ты же знаешь, Иван, мне по ночам не особо спится. Так что да, я все видел в подробностях, уже в 3-й раз подряд. Значит, все повторилось. Антон Львович, может, заметил какие-нибудь различия?» Когда девушка вошла со стороны переулка, на часах было без 5 минут 3 часа ночи. Она остановилась в арке, будто кого-то поджидая. Ее нагнал мужчина в светлом плаще и шляпе. Они обнялись и поцеловались, а затем в его левой руке сверкнул клинок. Он ударил жертву не менее 10 раз в правый бок. Она хотела закричать, но он зажал ее рот ладонью и держал до тех пор, пока жертва не прекратила биться в агонии. А едва она затихла, убийца опустил на асфальт тело и сразу ушел. Значит, 3-й раз одно и то же. Да, первый, в 2001-м. Второй в 15-м, и вот сегодня опять 25. Иван, мне иногда кажется, что я проклят и обязан все это видеть до самой смерти, — печально проговорил старик. Первое появление нашего серийника состоялось в 81-м, напомнил Горюнов о эпизоде насильственной смерти собственной матери. В момент второго своего появления, маньяк после принесения жертвы, вынужденно убил старшину Харченко. Всего было 5 эпизодов, на одном и том же месте, за 43 года. Возникает вопрос, не долговат ли стаж у нашего серийника? Да ему сейчас, даже по самым скромным подсчетам, больше 60. Вполне возможно, он мой ровесник, предположил старик. Горюнов кивнул. Антон Львович, а почему ты сразу мне не позвонил? Или номерок потерял? Да, я бы позвонил, но месяц назад какой-то пьяница телефонный провод в подъезде с корнем вырвал. Иван, ты не думай. После убийства я стучал соседям по площадке в двери. Но одна семья недавно переехала жить в центр. А у Кузьмича суточное дежурство в охране, на проходной комбинат. А местные опера, почему ты им не рассказал об увиденном? Так, они меня и не спрашивали. Слышал, как один вниз по лестнице бежал. Наверное, на кнопку звонка жал. Но ты же знаешь, он у меня уже лет 10, как не работает. А пока я до двери добирался и открывал, его и след простыл. А еще я махал милиционерам в окно, но они будто специально меня не замечали. Раздолбай, вырвалось гневное у подполковника. Вот, вот, меня старика, уже давно никто не замечает. Будто и нет уже древнего ветерана на свете. Родня заезжает, но редко. Внучатые племяннички все ждут, когда я представлюсь и освобожу жилплощадь. Даже ты, Иван, в последний раз заходил 6 лет назад, когда первый раз на бывшую казарму камеру наблюдения вешал. Старик пристыдил Горюнова, и было за что. Одно время он навещал главного свидетеля каждый год, подолгу вел беседы. Но после того, как 3 раза пытался установить камеру и все 3 раза ее уничтожали местные вандалы, заходить перестал. Теперь чувствовал себя виноватым. «Извини, Антон Львович, дел было много», — попытался оправдаться Горюнов. «Иван, все понимаю, у тебя служба тяжкая. Ты меня прости за старческое брюзжание. Антон Львович, а это точно был наш душегубец?» — спросил Горюнов, съезжая с неудобной темы. «Да, все движения выверены и повторяются, в точности как в первый и второй раз. К тому же он левша. Да и те части лица, что я рассмотрел, их не спутаешь. Массивный подбородок, большие глаза. Это точно он. Так он у нас что, совсем не стареет? Иван, убийца точно стареет, но, видимо, от природы неимоверно крепок, и это внешне незаметно. Я много думал об этом и недавно понял, он наверняка бывший профессиональный спортсмен», — предположил инвалид и подкатил коляску поближе к окну. «Я думаю, даже несмотря на преклонный возраст, это убийство у него далеко не последнее. Одно непонятно, зачем он выдерживает такие большие интервалы и убивает именно здесь?» О том, что маньяк-спортсмен, Горюнов догадался уже давно. Скорее всего, силовая гимнастика или тяжелая атлетика, а может и все вместе. Старшина Харченко тогда остался не просто так в одиночку. Он всю жизнь занимался вольной борьбой и был в себе уверен. Однако маньяк с ним справился, и даже пистолет опытному милиционеру не помог. Но дольше всего подполковника терзала загадка больших временных интервалов между убийствами. Ведь терпеть по 8-10 лет серийные убийцы обычно не в состоянии. Он долго шел к разрешению этой загадки и около 3 лет назад обнаружил первую зацепку. По вопросу больших перерывов у меня, кажется, наметился прогресс. Неожиданно для самого себя признался Горюнов, решив сообщить старику хоть что-то. Вообще, это было не в его правилах, но старый свидетель заслужил узнать о подвижке в расследовании. «Антон Львович, у меня и раньше были подозрения насчет чересчур длительных периодов затишья, ведь маньяку не под силу терпеть так долго. Забирать одну жертву и ложиться на дно на 10 лет – это как-то неправильно. Но недавно я, наконец, нашел то, чего мы не замечали. Пока не могу доказать, но некоторые неоспоримые факты указывают, что у нашего серийника подобных мест для убийств несколько. Я уже сейчас обнаружил 3 из них, а совсем скоро я найду реальные доказательства и подтвержу фактами своей теории. Выходит, убив здесь, он продолжает собирать жатву в других местах, а потом, когда подходит черед, маньяк возвращается. Но зачем ему это нужно? Спросил старик и снова выглянул в окно. Скорее всего, он осуществляет некий извращенный ритуал. Возможно, считает себя миссией, очищающим общество от определенного типа людей. Ведь не зря по большей части погибают особы женского пола, имеющие склонность к творчеству. Кто-то сочинял музыку и пел, другие танцевали, писали стихи или картины. Ничего, скоро я все выясню, пообещал подполковник и в этот момент услышал, как за спиной скрипнула входная дверь. Опять сквозняк разгулялся, проговорил старик, и в этот момент Горюнов почувствовал, что сзади приближается опасность. Рука метнулась к поясу, но пальцы нащупали лишь пустую кобуру. Оружие он сегодня так и не получил, а уже через мгновение, что-то неимоверно острое пробило пиджак с правого бока. Клинок ушел под ребра и пробил печень. Подполковник хотел обернуться, чтобы вмазать гаду в челюсть хотя бы разок, но шею обхватила неимоверно сильная рука. При этом клинок продолжал бить с безумной скоростью раз за разом, практически в одно и то же место, работая, словно игла швейной машинки. И в тот момент, когда Горюнов понял, что точно умрет, на оконное стекло лег блик апрельского солнышка, показав отражение убийцы. Это позволило увидеть рукав плаща, шляпу, а самое главное, подполковник смог запечатлеть смутно знакомое лицо, никак не соответствующее представлению о возрасте маньяка. Большие глаза, каменный подбородок. Но главное, на вид ему можно было дать не больше 30 лет, да и то с натяжкой. «Зачем ты это делаешь?» – прохрипел Горюнов, желая перед смертью только одного. «Хоть что-то дополнительно узнать. Ничего личного, Иван Петрович. Это нужно делать для нашего выживания», – неожиданно признался убийца. «А теперь уходи побыстрее, подполковник. А то ты и так слишком много узнал». Жизнь стремительно улетучивалась из тела Горюнова. Так что уже через несколько секунд липкая тьма начала сужать сферу обзора, сначала превратив ее в моргающую точку, а потом полностью погасив свет. Глава 3. На другой стороне. На другой стороне не было ничего, ни пресловутого туннеля, ни света, идущего от райских ворот. Да я бы сейчас и все круги ада не против был увидеть. Вокруг царствовала одна непроглядная тьма, окутывающая последние мысли человека. Видимо, это и удерживало на плаву остатки подсознания. А затем и этот мизер начал медленно расщепляться, истлевая под воздействием всепоглощающей пустоты. Таким образом, я и исчез, но до самого последнего мгновения собственного осознания продолжало жить непоколебимое желание докопаться до сути и разгадать все загадки, а их в последние секунды жизни значительно прибавилось. Очнулся я неожиданно от весьма знакомого навязчивого дребезжания. Повторяющийся протяжный звук телефонного звонка буквально вырвал из липкой тьмы и заставил почувствовать неимоверно сильную головную боль. Сознание не могло сфокусироваться ни на одной из появившихся мыслей, но повторяющуюся трель стационарного аппарата я все-таки опознал. А еще ощутил запах спирта, бьющий в сопящий нос. Неужели я каким-то чудом выжил и теперь в больнице? Но что тогда за древний телефон разрывается где-то невдалеке? Подобного раритета в реанимации точно не должно водиться. А еще поза, в которой находится тело. Лежать на животе, притом на твердой поверхности, это какой-то новый метод лечения смертельно раненых пациентов. И почему так невыносимо воняет спиртягой? Почувствовав подступившую тошноту, я инстинктивно попытался перевернуться, но вместо этого дернул головой и ударился лбом о что-то жесткое. После этого стон вырвался из пересохшей глотки, и в тот же миг я наконец-то ощутил тело. Если честно, меня порадовало само его присутствие. Правда, по какой-то причине конечности совершенно не слушаются команд. Да что за чертовщина? Возможно, я выжил, но теперь частично парализован, и теперь лежу в больничной палате и, видимо, свалился с койки, а похожие на телефонные трели звуки – это какая-то допотопная система оповещения, трезвонящая персоналу медучреждения о проблемах с пациентом. Но почему тогда ко мне никто не спешит на помощь? Вопросы и предположения начали клубиться в голове, оживляя заторможенное сознание. В процессе я несколько раз отрубался от накатывающих волн бессилия, но потом снова приходил в себя. В один из таких приходов почувствовал, что набрался сил. После этого смог перевернуться на бок, открыл глаза и первое, что увидел, был прикрывавший стену советский гобелен с охотниками на привале. А еще я узнал стоявший под ним кожаный диван и сразу понял, где нахожусь. Такой потертый диван остался в двухкомнатной квартире, доставшийся мне по наследству от брата матери, дяди Саши. Я заселился сюда после армии и прожил 18 лет. Продал квартиру в 2008-м, отдал вместе с мебелью и выцветшим гобеленом. Из-за этого даже пришлось скинуть 300 долларов от оговоренной цены на вывоз старой рухляди. Неужели новые владельцы так и не выкинули это все на свалку? И, собственно, как я, черт возьми, вообще тут оказался? Новая партия безответных вопросов заставила оглядеться, и, хотя зрение по-прежнему троилось, я смог рассмотреть антураж зальной комнаты в свете вечернего солнышка. Его лучи пробивались сквозь занавески и, судя по тому, как они ложились на стены, Светило клонилось к закату. Кстати, занавески с подсолнухами были теми самыми, оставшимися от дяди Саши. А вот это странно, ведь я точно помнил, что давно поменял их, как и четырехъярусную люстру, с кучей вечно теряющихся пластмассовых висюлек. Сейчас же она снова была подвешена под потолком. Неужели новые хозяева все это достали с антресоли и снова развесили? Но тогда возникает разумный вопрос. Нахрен им это нужно? В этот момент я окончательно убедился, что мне это все не чудится и я точно жив. Правда, чувствовал себя так, словно целую неделю беспробудно бухал. А может, я и правда устроил запой, развязался после последнего дня службы в органах, напился до чертиков и по старой привычке завалился в свою бывшую квартиру. Кстати, если новые хозяева за столько лет так и не сменили замки, то я точно знаю, где именно в электрическом щитке спрятаны запасные ключи. Выходит, произошедшее в квартире Антона Львовича мне просто спьяну приводилось. Тогда возникает разумный вопрос, где именно заканчиваются реальные воспоминания и начинаются пьяные бредни? Была ли новая жертва серийного убийцы найдена на старом месте, или мой последний день службы закончился в отделе? Сумев кое-как все себе объяснить, я ощупал правый бок и не обнаружил ран от заточки. Если честно, то после этого стало полегче. Через пару минут я смог сесть, привалившись спиной к старому дивану. В результате появилась возможность изучить журнальный столик, о ножку которого я в самом начале ударился лбом. То, что стояло на нем и валялось рядом на паркетном полу, подтвердило мою теорию о грандиозной пьянке. Несколько пустых бутылок из-под столичной пшеничной водки. Грубо вскрытая банка бычков в томате, разумеется, превращенная в пепельницу. Частично порезанная ломтями буханка черного хлеба с остатками вареной колбасы. А рядом с балконной дверью заняла позицию целая батарея разнокалиберных бутылок, среди которых половина из-под пива и дешевого портвейна. Выбор недорогого пойла удивил. Перед тем, как окончательно завязать с алкоголем в 2010 году, я предпочитал пить либо нормальный коньяк, либо вискарь. Но больше всего меня удивил черно-белый телевизор «Рекорд» в 312, стоявший на своем прежнем месте. Я же на этой тумбочке оставлял новым владельцам практически новый цветной телевизор. А зачем они старый телевизор дяди Саши вместе со стабилизатором из подвала притащили? Кроме этого, они нашли где-то родную крутилку, переключающую каналы, которую в момент моего вселения в квартиру заменяли плоскогубцы. А это то новым владельцам нахрена? Может, они собиратели древних раритетов времен СССР? Пару раз я читал о подобных гражданах. Они коллекционируют старую советскую электронику, разные электроприборы и даже елочные и детские игрушки. Бережно хранят советские паспорта, различные документы, подшивки газет и журналов. Как ни странно, но вид этого всего навевал приятные воспоминания. А может, я тоже из тайных любителей всего советского? Спросил я себя и еще раз осмотрев стол, где на развернутой газете, правда, стоял одинокий граненый стакан и засыхали остатки закуски. В глаза бросилась этикетка старого дизайна, наклеенная на бутылку. Пшеничная водка, 40 градусов, сделана в СССР, а рядом проставлена точная цена, 6 рублей, 20 копеек. Сразу повеяло временами пятилеток и Газплана. Между тем телефон в коридоре продолжал надрываться, терзая мои уши и издеваясь над заторможенными мозгами. Да кто там так упорно названивает? С трудом поднявшись на подгибающиеся ноги, я направился в коридор, при этом держась за стеночку, и в очередной раз удивился, обнаружив бумажные советские обои на месте лично поклеенных виниловых. Неужели они и обои отодрали? Задав себе очередной безответный вопрос, я, наконец, добрался до полочки с телефоном и взял трубку. У аппарата голос показался чересчур хриплым и совсем не моим. «Саня, ну до тебя не дозвониться. Твоя Маринка сказала, что весь вечер, ночью и утром набирала, пока не ушла в школу. Потом моя Валюша эстафету приняла и пыталась до любимого братца из поликлиники дозвониться. Ты чего, олух царя небесного, трубку не берешь? Опять водку пьянствуешь в одно лицо? Ты же перед отпуском мне клятвенно обещал завязать. Скажи, нахрен я тебе путевку в ведомственной профилактории выбивал? Ты думаешь, я не знаю, что ты 5 дней назад оттуда сбежал? Запомни, Саня, если ты в понедельник на службу не явишься или припрешься с перегаром, то я тебя больше прикрывать не стану. А если и дальше не успокоишься, то лично напишу на тебя рапорт начальнику милиции. Хватит уже нашу семью позорить. Чего молчишь, остолоп? Ты все понял? Я молчал не потому, что это все для меня было какой-то непонятной тарабарщиной. Я молчал потому, что тот, кто это все мне эмоционально выговаривал, делал это голосом моего родного бати, трагически погибшего в 80-м году, во время погони за особо опасным преступником-рецидивистом. «Это что, такой тупой розыгрыш, или развод на бабки?» – спросил я, смутно знакомым, но все равно не своим голосом. «Я знаю, сейчас ты скажешь, что майор ФСБ или представитель службы безопасности Сбербанка, а может тебе сразу три цифры с оборотной стороны моей карточки продиктовать?» Несмотря на ужасное состояние гудящей головы, я почувствовал, что реально разозлился. Захотелось позвонить куда надо и сделать так, чтобы разводилу, сумевшего подделать голос отца, нашли и наказали обученные этому люди. «Саня, ты что несешь? Какой ФСБ? Какой Сбербанк? Какие фотокарточки с цифрами? Неужели ты допился до белочки? Будешь и дальше так себя вести, Маринка к тебе точно никогда не вернется. Слушай сюда, сволота подмосковная. Я, как только завтра вечером сменюсь, сразу наведаюсь к тебе. Буду приводить тебя в чувство народными методами. Саня, сукин сын, ты все понял.